Общественная психология и идеология. Соотношение между обыденным и теоретическим уровнем сознания по-особому трансформируется в соотношении между общественной психологией и идеологией. Общественная психология есть частичный аналог обыденного уровня сознания, в котором представлены разнообразные научные и ненаучные взгляды и оценки, эстетические вкусы, идеи, нравы, традиции, склонности, интересы, образы причудливой фантазии и логика здравого смысла. Идеология же – это частичный аналог теоретического уровня сознания, в котором с позиции определенного класса, партии, дается систематизированная оценка социальной действительности. В идеологии аккумулируется социальный опыт общественных групп, классов, формулируются их социально-политические задачи и цели, выстраивается система авторитетных идеалов. Существенным свойством идеологии, как специфической теоретической формы сознания, выступает то, что она отражает действительность не как целостно-непосредственная, как общественная психология, а опосредствованно, вырабатывая свой категориальный инструментарий, который в силу присущей ему абстрактности как бы дальше отходит от действительности, в чем содержится опасность самозамыкания идеологии, впадения в схоластическое теоретизирование. Приведем такой аналог с наукой. Там, где наука строит гипотезы, идеология в некоторых ее проявлениях может строить произвольные конструкции, принимая их за реальное отражение действительности. Это проявляется в факте отставания идеологии от общественной психологии. Это отставание не всеобщая закономерность, а лишь частное проявление разнообразных типов соотношения между ними. Идеология может и определять обыденное сознание, такова была социалистическая идеология в 10-20-х годах нашего столетия, и полностью от него отрываться, как это свойственно тоталитарным режимам, особенно при их агонии. Это и обусловливает то, что общественная психология и идеология могут одни и те же явления действительности отражать по-разному. Факт противостояния идеологии и общественной психологии приводит не только к ее отставанию от обыденного сознания, но и к дестабилизации самой общественной психологии, к ее дисгармонии и расшатыванию. Когда в структуре общественного сознания складывается дисгармония, доходящая до резкого, кричащего противоречия, тогда оно постепенно теряет устойчивость и единство. А это свидетельствует о том, что существует резкое противоречие между миром повседневных реальностей и его отражением в сознании. Для стабилизации отношений, точнее, разрешения противоречия между теоретическим и общественно-психологическим уровнями общественного сознания, большую роль играет изучение общественного мнения, под которым понимается статистически среднее оценочное отношение различных социальных слоев к текущим событиям общественной жизни. Но для того, чтобы его можно было изучать, оно должно быть выражено. Следовательно, для этого необходимы соответствующие условия, в первую очередь гласность, демократия и другие. Недаром, как только в нашу общественную жизнь вошли демократические принципы гласности и критики, уровень социальной активности сразу же достиг максимальной отметки, что нашло свое отражение в идеологии, в ее отношении к общественной психологии. Таковы в самых общих чертах основные уровни общественного сознания, в диапазоне которых функционируют все его формы. Среди этих форм выделяют следующие: философия, политика, право, нравственность, эстетическое сознание, религиозное сознание и наука. все, кроме философии, формы общественного сознания, можно с некоторой долей условности разделить на два цикла. К первому относятся политика, право и этика. В их основе лежит единый смысловой стержень, связанный с выяснением различных модификаций исходного отношения между субъектами. Это взаимоотношения между людьми, этика, между человеком и обществом, право, между различными социальными группами, вплоть до целых государств, политика. Ко второму циклу относятся эстетика, религия или атеизм, а также наука. Общим стержнем здесь является исходное отношение субъект-объект, то есть многообразные формы отражения человеческим сознанием его сложных взаимоотношений с миром. Граница между указанными циклами условна, особенно между этическими и эстетическими категориями.